Послание к евреям. Тайна, которая тревожила многих студентов, относится к вопросу, откуда произошло все. Прочитано много лекций и проведено много времени в стараниях найти ответ на этот великий вопрос. Предложено было много теорий, но только Библия отвечает нам точно, как все произошло. Первый стих Библии говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих говорит о Сыне Божьем, что все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В великой главе веры в Библии, которая является 11 глава послания к евреям, и которую мы изучаем, говорится о начале мира. Очень интересно, что в этой главе веры мы читаем: «Верую познаем, что веки сотворены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Это предложение не только имело значение для тех, кому это послание к евреям было написано, но является примененным к нам сегодня. Если мы принимаем библейские утверждения, мы должны быть креационистом, верующим, что Бог создал мир. Со всех сторон взгляд креациониста о происхождении Вселенной с насмешкой устраняется. Сегодня для человека в светском университете оспаривать теорию эволюции означает вызвать насмешки, если не открытое преследование. Мы верим тому, что Слово Божие говорит относительно происхождения этой Вселенной. И несмотря на то, что наши противники будут утверждать, что это очень шаткая позиция, однако в действительности это не так. Ибо что касается происхождения, сама наука сознает свое невежество. Один из величайших ботаников мира, доктор Асса Грейт, сказал: «Происхождение совершенно вне поля науки, которое интересуется, как все действует или продолжается, и ничего не может сказать, как все произошло». Т.Х. Хэкли, который популяризировал теорию Дарвина, включая эволюцию, к концу своей жизни признался: «Кажется мне, что научные исследователи полностью не способны сказать что-нибудь о первоначальном происхождении материальной Вселенной». Сэр Оливер Лодж, посвященный в рыцари английской короны за его сделанный вклад в науку, сказал: «Основные происхождения являются недоступными. Давайте признаем, научные люди, что о действительном происхождении простейшего элемента, даже пылинки, мы ничего не знаем». Когда ученый или профессор университета говорит на тему происхождения Вселенной, он тогда уже не говорит как ученый, но как философ. Он не говорит: «Это является чем-то, что я могу доказать», но говорит: «Это, что я думаю». Кроме того, что он думает сегодня, определенно не одинаково с тем, что он думал 10 лет тому, или, вероятно, будет тем, чему он будет веровать 10 лет от настоящего времени. Вся область научного исследования так быстро расширяется, что никто не может стать авторитетным в любом научном поле. Мы улыбаемся, когда нам рассказывают о молодом человеке, который поспешно пересекал университетский двор. Его спросили: «Куда ты так спешишь?» Он ответил: «Я купил только что новую книгу по физике и спешу скорее в класс перед тем, как она станет устарелой». Не играет роли, что мы веруем, чтобы верить относительно происхождения этого материального мира. Мы должны принять это верою. Мы будем или веровать слову человека, который ничего не знает о происхождении и ничего не может знать о происхождении и теории которого постоянно изменяется, или иначе мы будем верить Слову Божию. Итак, верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Христианские верующие занимают положение с апостолом Павлом, который среди великой бури на Средиземном море, в бросаемом волнами корабле, сказал: «Ибо я верую Богу». Мы верим Богу не только относительно происхождения материальной Вселенной, но также относительно Его порядка. В дальнейшей части нашего текста сказано: «Из невидимого произошло видимое». Это глубокое, истинное утверждение факта, утверждение действительно истинное, что только в современное время можно понять его полное значение. Мы теперь знаем, что вся материя является просто энергией, переходящей в действие, и действие, переходящего в материю. Когда мы приходим к сути всего материального, не находим ничего, как только явную энергию, неограниченную, неисчерпаемую Божью энергию. Таким образом, все основание материализма разрушается, ибо все материальное состоит из чего-то очень близкого духовному. Наше место Писания обращает теперь наше внимание к отдельным людям, которые верили Богу и совершенно доверились Ему. Во-первых, мы читаем относительно Авеля. В 4 стихе сказано: «Верою Авель принес жертву Богу лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельствовать, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще». Здесь указывается ценность жертвы Авеля. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Каин был основателем первой ложной религии в мире, религии, которая является центром всех ложных религий с того времени. В сущности, религия Каина была религией добрых дел и человеческих заслуг. Согласно его, спасение нужно заслужить, мы должны заплатить цену. Он принес Богу плоды земли, произведение своего труда, пот лица своего и его труд и свое старание. Священное Писание, как мы суммируем его религию в послании Иуды 1 главе 11 стихе, и называет ее путем Каиновым. Этого вида религия, конечно, была отвержена Богом. Этот вид религии отвергает труд Христа на Голгофе и пролитую его кровь. Авель, с другой стороны, принес Агнца, занял положение безнадежного грешника, нуждающегося в Спасителе и Заместителе, и заколол Агнца, пролил его кровь, показав свою готовность приступить к Богу Божьим путем. Его жертва была принята и признана лучшей, потому что она изображала Голгофу. Авель по существу говорил: «Я недостоин приступить к Богу, я сослужил смерть за свои грехи». Он принес Агнца, прекратил его жизнь и пожертвовал его как заместителя. Заколоть Агнца пред Богом изображало, что он справедливо заслужил смерть. Таким образом, Бог принял его жертву вместо Авеля. Авель верил Богу и знал, что он ничего не заслужил пред Богом. Но он также верил в Божий метод принятия путем жертвоприношения и пролития крови. Каин старался приступить к Богу на основании своих собственных дел. Авель приступил к Богу на основании веры. Каин был отвержен, а Авель получил свидетельство относительно действия его веры. Он был провозглашен праведным Богом, не потому, что он был лучшим, чем его брат, но потому, что он верил Богу и приступил к Богу согласно его слову. Наше место говорит: Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Бог почитает жертву Христа на Голгофе, и Авель показал свою веру в Божие обеспечение, принесший жертву, которая изображала и ожидала, что Христос умрет, как Агнец Божий на Голгофе. Каин пришел в ярость и убил своего брата. Его религия, которая казалась чересчур облагораживающей, чтобы заколоть Агнца, однако была не облагораживающей, чтобы убить Авеля. Таким образом, первая ложная религия мира скоро проявила свой характер преследования тех, которые имели истинную веру. Но с того дня до настоящего времени свидетельство Авеля остается, ибо 4 стих продолжает: «Ей он и по смерти говорит еще». Он говорит в Священном Писании из века в век. Авель был рожден во грехе, потому что он был зачат после того, как его родители Адам и Ева согрешили в Едемском саду. Он родился с грехом его крови. У него грех был врожденным, и он знал это, когда он старался все больше и больше иметь общение с Богом. Бог показал его родителям в саду путь восстановления Божьей благосклонности и общения, когда он отверг фиговые листья, которые виновная пара искала покрыть свою наготу, и предоставил им одежду из кожи, приобретенные ценою крови. Это было главным и основным уроком. Бог примет грешника через пролитие крови. Когда Авель принес в жертву Агнца, он указывал на Агнца, закланного от создания мира, который должен прийти, когда исполнится полнота времени, чтобы удалить грех, принесший себя в жертву. Священное Писание провозглашает: «Верою Авель принес». Итак, мы тоже должны прийти к Богу с верою. Мы должны верить, что мы ничего не можем сделать, чтобы занять правильное положение пред Богом. В самих себе мы не имеем ничего доброго, но Христос умер за нас. Мы должны принять Его как нашего личного Спасителя. Примите Его сегодня. Аминь.